ученых, глубочайших богословов, архиепископ Александрийский Афанасий в 4 веке нашей эры сказал: Бог может все, но он не может спасти человека без самого человека. Только подлинно нравственное, совершенное и может выжить. Понять, зачем существует добро и зло. Это и есть к нему задача всей жизни человека. Только дух культивируемый, в котором не преобладает внешнее, временное связи интересов, подлинно свободен. Таким образом, свобода – это свойство личности, обладающий духовными ценностями. Чем выше духовная культура человека, тем более он свободен. В своем самосознании и в своей деятельности. Путь к достижению счастья лежит не через обретение ценности внешнего порядка, а прежде всего через овладение собой, достижению гармонического состояния духа. В христианстве есть понятие. И вы это понятие знаете. Смиренный дух. Это полное внутреннее согласование психологических состояний и действий в их активной степени. Смиренный дух – это гармония на самом высоком напряжении духовных сил. Помните Саровского. Изначальный, первоначальный смысл слова «счастье» – стать частью некого слова. Тот же корень и у таких слов – участие, причастие, соучастие. Так счастье в любви – это соединение любящих людей. Больше ничего там требуется, а не стол заказывать, где-то черт. Чем выше шкала желаний, тем более несчастный человек. Почему? Потому что каждая новая достигнутая ступень в шкале явлений

Когда-то он читал свои знаменитые лекции в Соляном переулке. Я списался весь Санкт-Петербург. Прожил он очень мало, погиб от туберкулеза. Как сказать, его на кладбище в Москве засунули просто. И забыли, где могила, или нашли. Из идеи всеединства и вытекает принцип человеческой свободы. Свобода всегда распутье. Пути ее неожиданны и парадоксальны. В дальнейшей истории русской философии известны попытки как непосредственного обращения к этой категории, Булгаков, Гершензон, Лосский, Флоренский, Франц. Но так и введение других терминов, очень близких по смыслу. Моноплюрализм. Горбачев взял, отбросил моно и сказал плю. Это у Бердяева. Моноединство у Корсавина. Корсавин, в частности, разрабатывал идею синтетической личности. Так вот, что же такое всеединство? По Соловьеву, всеединство есть идеальный строй мира. Он предполагает принципиальные, воссоединенность, примиренность и гармонированность в Боге. Бога он называл идеальным и невыразимым проектом мира. Бог — это идеальный и невыразимый проект мира. Точка зрения Соловьева. Значит, вот, повторяю еще раз, воссоединенность, примиренность, гармонизированность в Боге всех внешних проявлений, эмпирически несогласованных и конфликтующих элементов стихии бытия. В статье, посвященной Чернышевскому, Владимир Соловьев так резюмирует эту идею. Он пишет: «Я называю истинным или последовательным всеединством такое, в каком единое существует не за счет всех или в ущерб им, а в пользу всех». И далее продолжает. Истинное единство сохраняет и усиливает эти элементы, а осуществляет в них как полнота бытия. А отсюда вытекает термин, если говорить старых терминов, 19 века. Причастник бытийственной полноты, то есть человек, не может быть связан или сведен к какому-нибудь одному определению. Какой-то идеальной субстанции. Дальше он перечисляет. Человек не просто homo sapiens, homo politicus, фабер, homo economic и так далее. Человеческая суть, ничего можно добавить, homo sapiens, чтобы человеческая суть объединяет, объемлет с собой все возможные благородные функции и виды деятельности. Отсюда мир не может и не должен быть спасен насильно. Это его вторая речь о Достоевском. Он открыл. Поэтому речь здесь идет не о сумме, а о сложной интеграции всех функций и видов человеческой реальности. А поэтому он считает, что человеческому сознанию, помимо его собственно природных и социально-исторических предпосылок, путь царства духовности заказан. Вперед. И сознание нельзя исчерпывать природными закономерностями и социальными столицами. Большего уважения от трудов своих, чем тот, кто кичится одной своей богобоязненностью из Талмуда. Наконец, любопытно, что в тот самый момент, когда Фихте разрабатывал основы морального сознания в рамках атеизма, и реставрации языческого идеала сильной личности, никто иной, как у нас здесь, в России. Чаадаев рассматривал сознание как результат божественного творчества, за что был объявлен сумасшедший. Почему так? вот здесь опять не обойтись без некоторой ретроспективы исторической. Как бы ни был разрушен варварами Рим, весь античный мир, но вечный город даже свои руины сохраняет все свое величие. Известно, что средневековая схоластика оттачивала свои знания и умения на основе логики Аристотеля. Куда это вело? Это вело, во-первых, к выделению философии и теологии. И теологии. Это, во-вторых, вело к критическому рационализму. А значит, к некоторому разделению мировоззрения. В результате процесса раздвоения мировоззрения обрушился в 19 и продолжался в 20 веке в Западной Европе нескрываемой реставрацией языческого идеала сильной личности. Рейхстаг, Гитлер, порождение этой реставрации. Владимир Соловьев в своих чтениях в психологическом обществе говорил о причинах упадка средневекового мировоззрения. Он назвал три болезни. Первое – исключительный догматизм. Второе – односторонний индивидуализм. И ложный спиритуализм. Эти болезни внутренне подорвали средневековое мировоззрение и по необходимости, и по справедливости критически разлагающее движение мысли в жизни. Что касается русской мысли, она долго сохраняла цельность своего мировоззрения. И не смогли поколебать ни ереси, ни так называемое русское возрождение, ни рационализм эпохи просвещения, ни даже сам Герцен. Он, вспоминая свое увлечение, как он выражался, вольным акрополем, все же остался верен славянскому духу. И не принял свободной морали. Из Здесь поэтому не может быть никакой речи о склонности к славянофильству, да и у Чаадаева, и вот Царство Божие было далеко от этого. Но, как ни странно, что-то общее было и у Тургенева, и у Чаадаева, и у Груновского, и у Хомякова, и у Соловьева. Это общее состояло в обосновании феномена личности. Свободной только в пределах гуманистической морали. Почти все лучшее в русской культуре служило и дослужило идеи красоты добра. Вот Тургенев. В Гамлете и Дон Кихоте писал: все люди живут сознательно или бессознательно в силу своего принципа, своего идеала, то есть в силу того, что они почитают правом, красотой, добром. Надо сказать, что эти ценности в русской мысли всегда перекликались у меня другими понятиями: судьба и случай. Тем не менее, в нашей теоретической мысли и литературе часто встречаем противопоставление западничества с почвенниками. Вот по мысли Аверинцева, нашего современника, такое противопоставление западника славянофила в 19 веке делала совершенно искусство. Обе стороны это действительно так, если внимательно работать с их трудами, как западники, так и славянофилы были носителями самых благородных мыслей. В отличие от наших депутатов, они никогда не ругались друг с другом. Не знали, что это такое. И как это делают? Каждый разрабатывал, каждая сторона разрабатывала свою идею. Более того, они с огромным достоинством относились друг к другу, а уж о отечестве и говорить нечего. То и другое направление не ставили выше свое, то есть наше национальное над иннонациональным. Для этого они были слишком умны. Достоевский не уставал повторять, что всемирная отзывчивость служит определенным признаком культуры личности и культуры народа. Я уже касался идеи единства Соловьева, и здесь только хочу его уточнить еще раз. В теоретической философии, психологической мысли это есть не что иное, как преодолеть дуализм духа и материи. Дуализм, который сделал Декарт. Эту пропасть, между тем и другим. В этике это утверждение бескомпромиссное,